Анна, улыбаясь, сбежала по лестнице. А Стэнли вдруг наклонился и, легко подхватив ее под руки, усадил перед собою на седло, прежде чем она опомнилась. «Что вы делаете, милорд?» «Я, подобно рыцарю круглого стола, похищаю деву, чтобы увести ее в поля, где она сплетет венок из анемонов, чтобы увенчать им преданного воина». И, отдав своим латникам приказ спешиться и ожидать его, он направил коня под готическую арку монастырских ворот. Анна удивленно смотрела на Стэнли. Только он мог позволить себе подобные выходки и выйти при этом сухим из воды. На глазах пораженных паломников барон легкой рысью проскакал по улицам Кентербери, а когда впереди зазеленели склоны кентских холмов, пустил коня ровной иноходью. Стэнли скакал, одной рукой поддерживая принцессу, другой же правя конем. Вскоре Анна почувствовала, что ей неудобно в обнимающем ее кольце стали. «Ради бога! Довольно, сэр Томас! Остановитесь!» Барон сейчас же придержал коня. «Видите увитую зеленью харчевню у ручья? Там подают отменное блюдо из лососины в лимонном соусе и великолепные маринованные грибы, посыпав их ранней зеленью. Всегда, когда я приезжаю в Кент, я обязательно заглядываю в дом скитальцев. И, смею заметить, ни разу еще не испытал разочарования. А сейчас я смертельно хочу есть, хотя ничуть не менее хочу поскорее сообщить вам все последние новости». Он взглянул на принцессу столь странно, что та забеспокоилась. Ее карие глаза были серьезны и печальны. Они подъехали к харчевне, находившейся в стороне от дороги паломников, однако туда вела протаренная тропа. Во дворе харчевни кудахтали куры, под навесом жевали сено два мула и ослик. На кустах сохло белье. Стэнли спрыгнул с коня и бережно поставил на ноги принцессу. «Эй, хозяин, гони всех прочь! Сегодня твою развалюху соблаговолила посетить сама наследница престола!» Он небрежно бросил подбежавшему слуге повод и, высыпав хозяину в подставленную ладонь щедрый задаток, потребовал, чтобы в зале не осталось никого, кроме них с принцессой. Он даже пнул какого-то заупрямившегося сквайра, который не пожелал удалиться и стал кричать, что он благородный человек и может сидеть за трапезой хоть в обществе самого короля. Избавившись таким образом от подвыпившего дворянина, Стэнли встал в дверях, приложил руку к груди и низко поклонился, пропуская принцессу. Анна вдруг с глухим раздражением подумала, что столь властен и резок Томас Стэнли только с теми, кто ниже его, ибо в кругу равных он славит человеком покладистым и уступчивым. Анна осторожно присела на торопливо вытертый хозяйкой трехногий табурет. Служанки поставили перед ними большое глиняное блюдо, донеся дразнящий запах лососины. Рядом в горшочках блестели, как мраморные отборные шампиньоны. В кувшине плескалось душистое темное вино. Анна опасалась, что запах пищи может вновь вызвать у нее дурноту, однако вместо этого ощутила волчий голод и торопливо придвинула к себе тарелку. «Что вы собирались мне сообщить, милорд?» — спросила она, взглядывая на Стэнли. «О, ни слова, пока вы не отведаете это божественное блюдо! Несколько кусочков, принцесса, и любая новость покажется вам не столь уж скверной». «Неужто известия столь дурны?» Стэнли улыбнулся и поднял кружку. «За дивные изумрудные очи прекраснейшей из принцесс! Выпейте немного, ваше высочество, вы что-то бледны». Анна пригубила вино, но затем решительно заявила, что не проглотит ни крошки, пока барон не сообщит ей